собственный день рождения совершенно вылетел у нее из головы. За последнее время произошло столько всего, что мысли спутались напрочь, а Гарри рисковала потеряться в событиях настоящего и будущего. Сказать в ее оправдание, 31 июля вообще-то было завтра, однако Персиатия Поттер родилась 30-го, и вот это-то совсем вылетело у Гарри из головы. «Твой брат обещал прийти сегодня», скрывая ехидную улыбку, напомнил Том. Гарри хмыкнула, потянулась вперед так, что на кровати остались только ноги, и обхватила Тома руками за шею. Он стянул ее с кровати совсем, усадил себе на колени и зарылся носом в похожие на воронье гнездо волосы. Солнце светило теперь куда-то мимо них, и Гарри прикрыла глаза, слушая гулкое биение сердца под ухом. Вставать не хотелось, летнее тепло размаривало и убаюкивало, а теплый Том и вовсе погружал едва ли не в блаженную негу. «Не хочу никуда идти», — Гарри фыркнула, когда пальцы Тома мурашками пробежались по ее спине. «Тогда твои брат и племянник ворвутся сюда и устроят разгром», — хохотнул Том ей в волосы. «А смогут?» — Гарри запрокинула голову и заглянула Ридблу в глаза. Том снова хохотнул, пригладил ее волосы и убрал с лица непослушные пряди. «Мне льстит, что ты во мне не сомневаешься». Откуда-то снизу раздался грохот и пронзительный гневный крик Пикси, но уже полдень, а ты обещала связаться с Флимантом в 10. Гарри закатила глаза, собрала волосы наколдованной лентой и поднялась. Том поймал ее за руку, дернул на себя, заставив оступиться, и поймал горячими руками за талию. Его губы коснулись сначала щеки Гарри, потом виска и ненадолго остановились на губах. Гарри отпарировала вниз, как только оделась и привела себя в порядок. В гостиной в одном из кресел развалился неспешно потягивающий чай Флимант, а вокруг него волчком крутился неугомонный Джеймс. Мальчишка рассматривал полки, едва ли не засовывал внутрь нос, но руками ничего не трогал. То ли прошлый случай его кое-чему научил, то ли молчаливое присутствие отца давило настолько, что Джеймс не решался залезть куда не следует. Завидев появившуюся в дверях Гарри, он отпрянул от очередной витрины, спрятал руки за спину и радостно воскликнул: «С днем рождения, Атти!» Гарри кивнула, спрятав скептическую улыбку, и покачнулась, едва удерживаясь на ногах из-за налетевшего на нее Джеймса. Мальчишка стиснул ее в объятиях несомненно не так крепко, как Том сегодня утром, но Гарри все равно сделала несколько шагов назад и натолкнулась на спину спустившегося Ридбла. «Мистер Поттер», рука Тома обвелась вокруг плеча Гарри и потрепала Джеймса по макушке. «Вы рискуете задушить именинницу. Это явно сегодняшняя тенденция». Гарри послал Ридблу широкую улыбку через плечо. Том хмыкнул и не ответил, поставил Гарри устойчиво вертикально, еще раз потрепал Джеймса по вихрастой макушке и направился к отсалютовавшему чашкой Флиманту. Гарри отстранил от себя прилипшего Джеймса с трудом. Мальчишка присосался как клещ на ухо, пообещал весь день следовать за ней по пятам. Такое проявление родственной любви смущало Поттер. Тем более, что Джеймс знал ее меньше года, но тем не менее ей нравилось. У нее никогда не было нормальной семьи и родителей, так что теперь, даже когда все оказалось перевернуто с ног на голову, подобные отношения вызывали у нее в груди щемящее сладко-горькое чувство. «Моя возлюбленная сестра», Флимант, отставив чашку, раскрыл объятия, «ты пойдешь в этом?» Гарри подходила к нему с опаской, оказаться едва не задушенной в третий раз за утро нисколько ее не прельщало. Однако Поттер-старший ласково потрепал ее по волосам, погладил по щеке и прижал к груди всего на мгновение. У Гарри в носу засвербело, она поспешила отвернуться от удивленного Тома и тайком утереть выступившие на глазах слезы. «Пойду куда?» Флимант переглянулся с Томом, последний покачал головой и развел руками. Болтающийся за Гарри хвостиком Джеймс хихикнул, явно поняв их перемигивание, и схватил девушку за руку. Гарри одарила непонимающими взглядами всех троих, сложила руки на груди, еле вытащив пальцы из захвата мелкого Поттера, и склонила голову на бок. «Пойду куда?» — повторила она, добавив в голос жесткости и сделав акцент на последнем слове. «Атти!» — Джеймс обхватил ее со спины и заговорил доверительно, как с маленьким глупым ребенком: «Сегодня твой день рождения. Я в курсе», кивнула Гарри и тщетно попыталась сбросить его руки. «И что дальше?» Джеймс печально вздохнул, погладил ее по животу и уткнулся носом между лопаток. Гарри показалось, что он пробормотал что-то вроде «ну, тетя Атти», но она предпочла сделать вид, что ей почудилось. Том сверкнул глазами, схватил Джеймса за запястье и потянул, отцепляя от сверлящей его взглядом Гарри. Только теперь девушка заметила, что оба Поттера одеты несколько неподобающе обычному визиту. На Флемонте сверкали новенький сине-черный костюм и лакированные ботинки, а Джеймс был облачен в парадную черную с серебристыми манжетами и воротником мантию. Том тоже зачем-то нарядился. На нем с иголочки сидел темно-серый костюм, а на шее болтался незавязанный черный галстук. Сама она в противоположность им была одета в простое белое платье-сарафан, едва прикрывающие колени. «Не припомню, чтобы на сегодня было запланировано какое-то торжество», — Гарри вскинула брови и осторожно сделала шаг назад. «Ну, конечно, запланировано», — Флемонт пакостно улыбнулся, — «просто мы забыли тебе сказать». Гарри поперхнулась, а Джеймс радостно закивал. Том, все еще державший его за запястье, разжал пальцы и сделал шаг в сторону пятящейся Гарри. Он определенно собирался поймать девушку, так что она поспешила увернуться от его загребущих рук. «Нет, нет, нет и нет», — Поттер выставила перед собой палочку и приготовилась спасаться бегством. «Во-первых, у меня нет платья, а во-вторых, я терпеть не могу официальные праздники, особенно в мою честь». «Во-первых, платье у тебя есть», — медовым голосом заверил Том, подходя ближе. Гарри вскинула брови и направила палочку точно ему в грудь. До двери оставалось где-то пара шагов, когда под ногами оказалось что-то, заставившее ее оступиться. Том тут же рванулся вперед, схватил ее за запястье и выбил из рук палочку. «А во-вторых», — продолжил Флемонт, — «всего-то небольшой прием, все свои, никаких незнакомцев». Гарри фыркнула и рванулась, пытаясь отпарировать. Том усмехнулся ей в ухо, одной рукой перехватил ее за пояс и поднял в воздух. Ничего не вышло, сколько бы Гарри ни пыталась, то ли Том предусмотрительно запретил аппарацию наружу, то ли что-то подмешал ей в стоявшую на прикроватном столике воду. «Давай, Отти, будет весело, обещаю», — дополнил слова отца Джеймс. «У-у-у», — протянула Гарри, обиженно дуя губы, — «предатели вы все, никого лишнего». «Ага», — Сия стояла, скрестив руки на груди, и беспрерывно хмурилась. Том смотрел на нее с умилением и старался не отходить далеко. К чести Флемонта, незнакомцев действительно не было, но так или иначе народу все равно набралось прилично. Здесь были друзья-однокурсники Джеймса, Абраксас и Люциус Малфой, Вестон Нотт, Нарцисса Блэк, девчонка с Командир, и когда только успели познакомиться, и Лестринг Джи, все разом, за исключением разве что матери семейства Белинды. Вальбурга Блэк то появлялась, то исчезала, одаривала всех присутствующих презрительными взглядами и то и дело дергала несчастного Сириуса. Том не понимал, зачем нужно было наряжаться так официально, но платье Си, которое он выбирал лично, ему безумно нравилось, так что мужчина готов был потерпеть неудобный, стягивающий шею галстук и сковывающий движение костюм. Ся была одета в серебристые, мерцающие сапфировыми, янтарными и изумрудными бликами на свету платье, открывающие тонкие руки и длинную шею и скрывающие все, что полагалось скрыть благородной даме. Том смотрел на нее, не отрываясь, пропускал мимо ушей все, что ему говорили, и разве что изредка реагировал на проплывающего мимо Абраксаса. Малфой отвешивал шутки по поводу того, что Том вот-вот закапает слюной шикарный паркет Поттеров, и сетовал на отсутствие внимания в сторону его сиятельной персоны. «Лорд Малфой», — раз за разом уводил его Флемонт, — «помнится, вы обещали рассказать мне про один забавный случай». Том размышлял об утреннем происшествии. Он не помнил, что ему снилось, однако ощущение липкого ужаса так прочно въелось в кожу, смешалось с, казалось бы, невинной шалостью Си, что Том добрых 10 минут не мог понять, что происходит в реальности, а что осталось во сне. Липкое, принизывающее с ног до головы, заползающее под кожу ощущение до сих пор вызывало табун мурашек и заставляло нервно оглядываться на стоящую неподалеку недовольную мисс Поттер. Он ведь почти поверил, почувствовал, как безумное, низвергающее отчаяние заполняет разум и лишает чувств. Сейчас Том не мог даже вспомнить, как раньше обходился без этой вздорной потрясающей женщины. «Вы ведь не заключали настоящую помолвку?» Абраксас снова вынырнул из ниоткуда, выдернул Тома из засасывающих мыслей. Том оглянулся на Сию, разговорившуюся со Скамандер, поправил манжеты и одарил Малфоя сияющей улыбкой. «Заключали. Он обнаружил это недавно, когда рылся в министерских документах под личиной Августа Руквуда. Сваленные в одну кучу магические документы привлекли его внимание случайно, благодаря тянущейся от них тонкой ниточке. Акты о заключении и расторжении помолвок и браков, о рождении и смерти составлялись автоматически, складывались куда попало, а позже переносились в официальные журналы учета. Там среди прочих бумажек Том неожиданно обнаружил крохотную записку о заключении магического нерасторжимого союза. Датировано свидетельство было 14 января 1973 года, и Том на всякий случай проверил регистрационный журнал, где, как и ожидалось, никакой записи ни в этот день, ни всю последующую неделю сделано не было. Неудивительно, ведь министерство давно ориентировалось лишь на собственный журнал, где отражались только заверенные уполномоченным сотрудникам записи, и давно не перебирало ежедневно появляющиеся в самых неожиданных местах горы разномастных записок. А чтобы внести соответствующую запись, необходимо было прибыть лично, пройти все обязательные процедуры и скрепить документ, полагающийся магической печатью. Том не сказал об этом маленьком открытии Сие, да и сам быстро выкинул его из головы. Ничего менять в отношениях с девушкой не хотелось, хотя, признаться, осознание того, что юная Поттер принадлежит ему целиком и полностью, приятно грело нутро. Записку Том, конечно, уничтожить не мог, но на всякий случай сделал ее невидимой, чтобы никто ненароком не прознал про новый статус темного лорда и не использовал его в своих целях. Милая Персиатия, Апс, как самый настоящий предатель, тут же ринулся к обернувшейся на него Сие. Ах, мне так обидно, чувствую себя брошенным. Абраксос намеренно вел себя глупо, и Том не удержался от смешка. Сия смерила Малфоя скептическим взглядом, приподняла одну бровь и дотронулась до стянутой перчаткой тыльной стороны ладони. Там на смуглой коже вырисовывался в незамысловатую фразу тонкий шрам, и Том никак не мог понять, при каких чудовищных обстоятельствах Персиатия могла его получить. «Что случилось, мистер Малфой?» Сия заправила прядь волос за ухо и бросила быстрый взгляд на Тома. «Мистер Малфой несколько обижен, что именинница до сих пор не уделила ему должного внимания», — Том навис над Абраксосом, сверкнул глазами и ухмыльнулся. Сия смерила его сверкающим изумрудным светом взглядом, подхватила улыбку и склонила голову на бок. «О, Абраксос, мне так жаль, но вы были так заняты разговорами с моим ненаглядным старшим братом, что я попросту не решилась вас прерывать». Малфой поперхнулся и заозирался, как назло натыкаясь взглядом на машущего ему рукой Флимонта, резко отвернулся и без дальнейших объяснений поспешил скрыться в другом конце зала. Том отвесил смеющимся девушкам поклон и тоже отступил, оставаясь в тени приглядывать за мерцающей в свете огней именинницей. С их тисс-командер Гарри довелось познакомиться в будущем на свадьбе Луны и Рольфа с командера, младшего брата девушки. Тогда она показалась ей странной женщиной, довольно задорной, но с печатью глубокой печали на лице и полностью белыми волосами. Вокруг нее тогда вечно крутился человек под оборотным, а Гарри старательно не обращала на него внимания и подавляла кричащие проверить его инстинкты. Только потом она узнала, что это был Робастан Лестриндж, тогда еще скрывающийся от широкой общественности. Еще позже Гарри узнала, что Ихтис на самом деле давно не командир. Сейчас Ихтис представляла из себя совсем еще девчонку, общительную школьницу с совершенно потрясающими глубокими медовыми глазами. Крупные каштановые локоны сегодня были убраны в аккуратную прическу, тонкие губы подведены легким блеском, а шаловливые ручки девушки то и дело норовили утащить Гарри подальше от собравшихся в ее честь гостей. Покрытая слоем загара кожа, казалось, светилась янтарем, и Гарри то и дело ловила себя за разглядыванием длинных тонких пальцев девушки. К ним то и дело подходил один из братьев Лестринджи, высокий юноша с горящим взглядом, приглашал их тесно танец, а упрямая скамандер раз за разом отказывала ему. Это было похоже на игру, потому что ни один из них не выглядел обиженным или раздраженным, скорее оба получали от каждой провальной попытки удовольствие. Гарри отчетливо видела, как Робастан смотрел на Ихтис, и также видела, каким взглядом отвечала ему девушка. «Почему ты не потанцуешь с ним разок?» Вопрос сорвался сам собой, Гарри хихикнула, глядя на фыркнувшую Ихтис. «От него потом не отделаешься», — в ее голосе звучало прикрытое недовольством ликование, — «но я потанцую, попозже». Гарри хмыкнула и тихо расхохоталась, на что Ихтис скорчила такое лицо, будто наелась дрожжей Берти Ботт с самыми отвратительными вкусами. Гарри рассмеялась громче, похлопала девушку по плечу и подтолкнула к встрепенувшемуся Лестринджу. Однако Ихтис, разгадав ее маневр, схватила Гарри за руку и сама закружила в танце. «А у тебя неплохо получается мужская партия», — хохотнула Гарри, откидывая голову назад и разглядывая ошарашенное лицо Тома. «Только в музыку мы не попадаем». «Плевать», — фыркнула Ихтис, дернула Гарри на себя и оттанцевала в дальнюю сторону зала. Пожалуй, Ихтис была единственным человеком, чей образ из будущего Гарри могла сопоставить с тем, что видит сейчас. Та и эта Ихтис различались разве что отпечатавшимся на лице возрастом да поседевшими слишком рано волосами. В остальном Гарри казалось, что она прекрасно знает эту девчонку, хотя и познакомилась с ней не раньше полутора месяцев назад. С будущей Ихтис они тоже не слишком тесно общались, хотя женщина и проявляла к Поттер повышенный интерес. «Я буду ревновать», — оказавшаяся рядом с ними нарцисса сложила руки на груди и поджала губы, — «тетушка Атти». Она сегодня выглядела еще более бледной, чем обычно, поэтому Люциус не отходил от невесты ни на шаг. Вот и сейчас он возник рядом, молчаливо скаля зубы и делая вид, что его все эти женские штучки вовсе не касаются. «Ладно тебе, Цисси». Ихтис махнула рукой. Она кого-то выглядывала. «Смотри, Белла сюда идет». «Ой». Нарцисса встрепенулась, протянула Гарри руку и слегка склонила голову. «Мисс Поттер». Гарри на мгновение замерла в ступоре, после чего ухмыльнулась, подхватила белоснежную ладошку и послала скалящемуся Люциусу ехидную улыбку. Нарцисса была несколько выше маленькой Ихтис, зато гораздо тоньше и хрупче, так что Гарри боялась разбить ее, точно хрустальную статуэтку. Однако маленькая мисс Блэк повела ее твердо, взяла инициативу на себя и закружилась по небольшому залу подобно невесомой бабочке, перелетающей с одного цветка на другой. После нарциссы с ней изъявили желание потанцевать все, за исключением разве что младших Лестринджи и снова испарившейся в Альбурге. Том, стоящий все это время в стороне, провожал ее взглядом, и от этого Гарри чувствовала, как горят незакрытые платьем участки кожи. Джеймс потребовал целых два танца и почти затащил ее на третий, но его отвлек спросивший что-то Питер, и Гарри успела улизнуть. На небе давно царствовал вечер, постепенно сменяющийся светлой летней ночью. Прохладный ветерок трепал давно выбившиеся из прически волосы, холодил открытые плечи и норовил забраться под подметающий землю длинный подол платья. Первые звезды моргали серебром на синем фоне, деревья шелестели какую-то свою замысловатую песню, трава покрылась влажной росой и щекотала пальцы. Гарри скинула туфли и спустилась в сад, где от огромного, выращенного Флимантом к Пасхе лабиринта не осталось и следа. Вместо него шелестел брызгами крупный ступенчатый фонтан, а у его подножья разбежались во все стороны покачивающиеся под лунным светом головки разномастных цветов. Гарри медленно шагала вперед, вечерняя роса холодила ступни, а по коже туда-сюда пробегали мурашки. Луна светила мягко, отражалась в летящей воде, превращала каждую капельку в свою крошечную мерцающую и гаснущую копию. С каждым шагом Гарри ее платье тоже мерцало подобно светлячку, ловило лунные блики и, кажется, делало ее похожей на какое-нибудь фантастическое существо вроде тех из книги деда Ихтис. Гарри не особенно разбиралась в уходе за магическими существами, сама себя она бы сравнила скорее с заклинанием Люмос, но на ум упорно приходили разномастные звери от гигантских пауков до русалок. «Ты похожа на единорога», — Том словно прочитал ее мысли и ответил на все разом. Гарри рассмеялась и обернулась, протягивая к нему руки. Том шел за ней все это время, она прекрасно слышала и ничего не имела против. В своем сером костюме он тоже напоминал животное, вот только больше какого-нибудь мохнатого йети, чем единорога. Все это кажется таким нереальным. Гарри закружилась, едва не поскальзываясь на влажной траве, — я как будто сплю. Том усмехнулся, поймал ее в объятия и прижался губами к виску. — это просто счастье. Том задумчиво поднял голову к небу и закусил губу. — вот оно что, — воскликнула Гарри, утягивая его за собой. Сделав несколько шагов вперед, Гарри подпрыгнула, ловко забираясь на бортик фонтана и оставляя Тома смотреть на нее снизу вверх. Брызги воды попали ей на руки, вызвали новую волну мурашек, и Гарри рассмеялась. Том фыркнул, крепко удерживая ее за руку, пронзительно заглянул в глаза и улыбнулся. — не едет, — простонала Гарри, разглядывая скопившуюся в гостиной гору подарков. Они с Томом вернулись домой к полуночи, почти полностью промокшие от вечерней росы и брызг фонтана. Гарри чувствовала себя невероятно уставшей, ноги у нее просто-таки отваливались, и перспектива пусть и завтра, но разбирать подарки никак ее не прельщала. Кроме того, одна из коробок была настолько огромной, что занимала едва ли не половину комнаты. Том за ее спиной фыркнул, взмахнул палочкой, и перевязанные пестрыми ленточками подарки исчезли в легком мерцании. — и куда ты их дел? — Гарри обернулась к нему, грозно складывая руки на груди. Том пожал плечами, отбросил в сторону пиджак и ослабил галстук. Он прикрыл глаза и невесомо коснулся спины Гарри горячими пальцами. «Мисс Поттер», его голос звучал глубоко и тихо, будто разносился по комнате едва ощутимыми вибрациями, «вы сегодня очаровательно танцевали». Гарри неожиданно зарделась и отступила, позволив его пальцам соскользнуть вниз. Странное чувство легкости и невесомости до сих пор не совсем отпустило ее. Перед глазами на темно-синем фоне глаз Тома плясали озорные светлячки, ноги подкашивались от усталости, а пальцы предательски подрагивали. Сегодня произошло что-то странное, совершенно невероятное и волшебное, что-то, что Гарри никак не могла объяснить. Часы пробили полночь, мерный стук маятника разнесся по тихой комнате, превратился в тиканье отмеряющего ритм метронома. Звон невидимых колокольчиков подхватил, закружил в легком потоке, подтолкнул к задорной трели летнего ночного ветра, занес в дом шуршание листьев маракасов и бой капель воды. «Со всеми, кроме тебя», — хихикнула Гарри, вкладывая ладонь в руку Тома. Том сверкнул синевой в глазах, сжал пальцы и притянул Гарри ближе. Музыка природы заиграла с новой силой, грянула летним громом и застучала по крыше крупными каплями. В воздух взвелись десятки мерцающих светлячков, и Гарри проводила каждого долгим взглядом. На душе у нее было легко и светло, и именно теперь, когда наступило 31 июля, она действительно чувствовала, что этот день принадлежит ей, а не кому-то другому. Примечание к части. Уф, вот мы и перевалили за сотню страниц. Кто чуть не забыл о дне рождения главной героини? Правильно, я. Я уже хотела перескочить к посиделкам в доме Лестринджи и сборам в Хогвартс, но теперь эти события переносятся в следующую главу. Следующий вопрос. Чем я занимаюсь, когда до защиты осталась неделя, а диссертация не дописана? Правильно, строчу фанфики. Все, ругайте меня, я еще вернусь. Зэвы, ну и как в прошлый раз на правах саморекламы небольшая зарисовка об Альбусе Дамблдоре. HTTPS Fitzboek Netriad Fitz 8346353. Улыбайся. Гарри фыркнула, оглядывая поместье Лестринджи. Они прибыли 11 августа, как и было указано в приглашении. Семейный праздник по поводу дня рождения миссис Беллатрикс Лестриндж прошел вчера, а сегодня состоявшаяся именинница собиралась устроить грандиозное, по словам написавшего ей с напоминанием Сириуса, торжество и собрать в одном месте всех самых выдающихся волшебников современности. Гарри фыркнула еще раз, оглядела облаченного в парадную мантию Тома и мысленно понадеялась, что приглашать Дамблдора Белла все-таки не будет. Пообщаться с Беллатрикс на собственном празднике Гарри не успела, и до этого пересекаться им тоже не доводилось, так что сегодня была их, можно сказать, первая встреча. До вечернего бала планировалось что-то вроде то ли чаепития, то ли просто посиделок, так что солнце едва подбиралось к зениту, когда парадная дверь вычурного замка распахнулась, и перед Гарри с Томом предстала довольно высокая черноволосая девушка и жилистый молодой человек, тоже черноволосый и черноглазый. Гарри склонила голову на бок, разглядывая девушку. Беллатрикс исполнилось 22, так что она оказалась на год младше нее самой, но впечатление производило потрясающее. Рудольфус Лестриндж, которого Гарри уже видела в собственном доме, приветливо улыбался и протягивал руку. «Рада приветствовать вас в поместье Лестриндж», голос Беллатрикс оказался низким и тягучим, и Гарри растянула губы в ответном приветствии и поздравлении. Беллатрикс Лестриндж напоминала саму себя из воспоминаний Гарри скорее отдаленно, копной густых чернильных волос и сверкающими в темных глазах огненными всполохами. Кожа ее была не такой мертвенно-бледной, но все равно имела аристократический белый оттенок, на лице красовалась вполне дружелюбная улыбка, а одежда оставляла впечатление благопристойной леди, но никак не сумасшедшей фанатички. Гарри присела в книгсоне, и Беллатрикс рассмеялась и протянула ей руку. «Не нужно этих церемоний», — фыркнула она, и Гарри понятливо покачала головой. Том пожал руку Рудольфусу, поцеловал ладошку зардевшейся именинницы и подхватил Гарри под руку, будто показывая, что она принадлежит ему. Гарри хохотнула, ущипнула его за тыльную сторону ладони и ласково погладила покрасневшее место. Беллатрикс резко развернулась, взмахнув подолом платья, махнула им рукой в пригласительном жесте и склонила голову на бок. «Идемте». Почти все уже собрались. Если снаружи дом семейства Лестриндж выглядел как старинный, покрытый мхом и виноградом замок с высокими острыми башнями, то изнутри он казался скорее небольшим уютным домиком с темной старинной мебелью и множеством безделушек, придающих интерьеру некую непосредственность. Беллатрикс провела их по высокой лестнице и распахнула одну из одинаковых резных дверей. Из тех, кого Гарри знала, здесь были только радостно подскочившие и тут же стушевавшийся Сириус, Нарцисса и вездесущая Ихтис. Кроме них в креслах сидели еще несколько девушек и женщин, и все они уставились на застывшую в дверях Гарри. Несколько мужчин сверкали глазами из-за ширмы, и среди них знакомых Гарри оказалось неожиданно больше. Том подтолкнул ее в спину и приветливо оскалился, когда дверь за ними захлопнулась. Рудольфус стремительно скрылся за ширмой, напоследок поцеловав ладошку жены, и Беллатрикс послала ему воздушный поцелуй. Гарри оглядела комнату еще раз, помахала рукой от чего-то кислому Сириусу и последовала замахнувшей рукой Беллатрикс. Том поцеловал Гарри в висок, прежде чем скрыться в другом конце комнаты и бросить ее одну, и Гарри в отместку с широкой улыбкой наступила ему на ногу. «Ну же, присаживайся», — проворковала Беллатрикс ей в ухо, и Гарри вздрогнула, когда она обхватила ее запястье холодными пальцами. Девушка усадила ее максимально далеко от знакомых, и Гарри вытянулась по струнке и сконфузилась, натянув на лицо приветливую улыбку. Когда все смотрели на нее, ей становилось чертовски неуютно, настолько, что пальцы так и чесались выхватить спрятанную в рукаве палочку. «Персиатия Поттер», — протянула светловолосая дама в замысловатой шляпке, — «давно не виделись. Приятно наблюдать, как наше слизеринское общество разбавляют другие цвета». Гарри склонила голову на бок, понятия не имея, кто перед ней, и сложила ладони на коленях. Дама явно не была кем-то знаменитым, но, кажется, была знакома с Сеей, так что Гарри не спешила отвечать на ее реплику. Подобные моменты всегда ставили ее в тупик, и Гарри могла только натянуто улыбаться и сжимать собственные пальцы. Сириус громко хмыкнул, и Беллатрикс метнула в него неодобрительный взгляд. Блэк пожал плечами и отвернулся. Он, похоже, чувствовал себя так же неуютно в компании полузнакомых дам. Гарри помнила, как тепло он отзывался о кузине несколько месяцев назад, и фыркала, когда они время от времени сталкивались с недовольными взглядами. Беллатрикс то и дело бросала задумчивые взгляды на разделяющую комнату на две части ширму, и Гарри ловила в ее глазах яркие всполохи. Несколько девушек завели неспешную беседу, а Гарри все продолжала сидеть, примерно сложив руки, так, как ее учила с портрета тетушка Вал, и бегала взглядом по комнате. Здесь было довольно уютно. Небольшая комната, хоть и была отделана в довольно темных тонах, мебель темного дерева поблескивала начищенным лаком, мягкий бордовый ковер под ногами так и манил погрузить в него пальцы, а темные стены и здесь оказались увешаны какой-то ерундой, казалось, наполненной светом и вовсе не давило. Кресла, на которых сидели девушки, были расставлены полукругом, а между ними стоял довольно большой крутящийся кофейный столик, заставленный чашками и всевозможными сладостями. Перед глазами Гарри, за спиной одной из незнакомых ей женщин, возвышалась резная ширма, из-за которой то и дело показывалось затянутое в темную мантию плечо Тома. Гарри закатывала глаза каждый раз, когда оттуда слышался веселый смех, и беззвучно шептала проклятие. Том отбивался играючи, отбрасывал ее заклинание движением пальцев, и Гарри все шире растягивала губы в улыбке, давно потеряв нить разговора. «Мисс Поттер», — та самая блондинка тронула Гарри за плечо и скривила губы в участливой улыбке. «Вам нехорошо?» Гарри вздрогнула, переводя на нее взгляд, хлопнула ресницами и склонила голову на бок. Дама при ближайшем рассмотрении оказалась вовсе не дамой, а молодой девушкой, примерной ровесницей Гарри, и та со вздохом подумала, что они могли учиться на одном курсе, но на разных факультетах. Надменный вид и скрывающее лицо шляпка придавали ей лишних лет, так что дама казалась скорее молодящейся матерью нескольких школьников. «Пожалуй, вы правы», — Гарри склонила голову на бок и прищурилась. «Я действительно странно себя чувствую». Том что-то сказал за ширмой, и мужчины разразились дружным хохотом. Дама пожевала губы и отстранилась, а Беллатрикс встрепенулась, подскочила с места и потянула Гарри за руку. «Давайте я устрою экскурсию», — Беллатрикс помахала рукой и громко заговорила, привлекая всеобщее внимание. «Все, кто не хочет, могут остаться в компании леди Белинды». Приятная на вид женщина с темно-рыжими, убранными в высокую прическу волосами и яркими карими глазами подняла руку, и Гарри едва не схватилась за ее ладонь. Она подумала, что так могла бы выглядеть ее мать, и по телу, приподнимая волоски на коже, пробежались окунающие в жар мурашки. Идти никуда не хотелось, впрочем, оставаться тоже, и Гарри обиженно нахмурилась, когда Том ехидно оскалился и помахал ей пальцами. Возле нее шустро оказался Сириус. Хихикающая Ихти соглянулась на ширму и сделала неопределенный жест рукой. Беллатрикс, вполне довольная собой, потащила Гарри вперед, и за ними следом увязалась небольшая, растянувшаяся на несколько метров толпа. Гарри выдохнула, когда дама-блондинка осталась в комнате, и вздрогнула, когда Сириус потянул ее за руку. Джеймс сказал, что они прибудут к вечеру, шепнул он, единым движением превращая аккуратную прическу в сущий беспорядок. Гарри кивнула, Флемант сообщил ей об этом вчера вечером, и отвлеклась от рассказа Беллатрикс. Лестрингш тут же дернула ее за ладонь, привлекая к себе внимание, и растянула губы и самой что ни на есть невинной улыбки. Она качнула головой, и черные, как сама ночь, кудри рассыпались по ее плечам. Гарри фыркнула, подумав, что можно было подарить ей зелье простоблеск, и заправила выбившуюся из прически прядь за ухо. Это могло бы стать темой какой-нибудь диссертации, потому что Гарри давно заметила, что у самых сильных волшебниц обязательно самые непослушные волосы. Мужчин это отвратительное правило почему-то не касалось. Гарри слушала рассказы Беллатрикс вполуха, даже не пыталась запоминать называемые ей имена и разглядывала увешанные портретами стены. За каждым их шагом следили по меньшей мере несколько родственников Лестрингш, и Гарри очень хотелось развернуть все картины к стене одним взмахом волшебной палочки. Некоторые из них гадко хихикали, другие безразлично зевали, но само ощущение нескольких десятков глаз, упирающихся в спину, выводило Гарри из себя. Ощущение было похуже того, что преследовало ее во время турнира трех волшебников, когда кубок внезапно выплюнул ее имя. От липких взглядов кожа покрывалась мурашками, а там тренировочные залы. Беллатрикс потянула Гарри за руку, заставляя остановиться. «Хотите посмотреть?» Она указывала на ведущую в подвал лестницу, и окружившие ее полукругом девушки радостно закивали. Гарри окинула быстрым взглядом усеянный невидимыми рунами коридор, и это, кажется, не укрылось от цепкого взгляда Беллатрикс. Лестрингш оскалилась и хохотнула, растрепала волосы и сверкнула в сторону Сириуса предостерегающим взглядом. Блэк закатил глаза и показал ей язык. «Ты же просто хочешь подраться», — фыркнул он, и Гарри встрепенулась. «Может и так», — хмыкнула Беллатрикс, и гости поддержали ее нестройными смешками. «Ты имеешь что-то против, Сири?» Сириус покачал головой и сложил руки на груди, и Беллатрикс распахнула дверь. Гарри прищурилась, вглядываясь в витиеватые вязи, и в итоге ступила на лестницу последней. Беллатрикс за ее спиной захлопнула дверь, и лестница погрузилась в расцвеченную редкими вспышками темноту. Гарри сжала в пальцах волшебную палочку, но снимать накрывший их полог не спешила, ожидала дальнейших действий Лестрингш. «Я знаю, что ты не Персиатия Поттер», — без обиняков бросила она, скались в улыбке, «и мне это нравится». Гарри приподняла бровь, безмолвно требуя продолжения, и Беллатрикс разразилась низким гортанным хохотом. Она подхватила ладони Гарри, взглянула на нее сверху вниз и опустилась ровно на одну ступеньку. «Я училась на год младше Персиати, и если бы это была ты, ты бы оказалась звездой школы еще на первом курсе». Гарри громко фыркнула, вспоминая свою скандальную репутацию, и Беллатрикс снова рассмеялась. Гарри никогда не нравилась Беллатрикс, потому что в будущем она была безумной фанатичкой, убивающей каждого несогласного, и эта совсем молодая миссис Лестрингш тоже производила на нее странное впечатление. Она сверкала яркими всполохами заклинаний во взгляде, растягивала губы в белозубой улыбке и сжимала ее руки холодными пальцами. Она взмахнула палочкой, и накрывающий их полог испарился. И еще, Беллатрикс опустилась на одну ступеньку с Гарри и перешла на свистящий шепот. У Персиати были карие глаза. Гарри громко прыснула, разворачиваясь следом за ней, и поймала ее сверкающий яркими вспышками взгляд. Беллатрикс отсалютовала ей палочкой, поманила за собой пальцем, и Гарри покачала головой, шагая по гулким ступеням. Тренировочные залы оказались сетью комнат, зачарованных под разные условия. Первая, куда они спустились, оказалась самой простой, защищенной по самую макушку большой залой для дуэлей без каких-либо дополнительных приспособлений. Во второй были настраиваемые погодные условия, и можно было создать хоть сам конец света при должной сноровке. Следующие несколько Беллатрикс показала мельком, там явно были понавешаны какие-то фамильные заклинания, то ли очень древние, то ли очень запретные, и именно там Гарри навострила уши. Пройдя через следующую дверь, они вновь очутились в первой комнате, и Беллатрикс остановилась, разминая пальцы. Мой догадливый кузен сказал, что я хочу подраться. Она сбросила мантию и оказалась в обтягивающем стройное тело темном костюме из драконьей кожи. Есть желающие составить мне компанию. Гарри, разглядывающая ее костюм, получила тычок от Сириуса и фыркнула, отступая. Вперед вышла белокурая высокая женщина, встала напротив разминающей пальцы Беллатрикс и неспешно закатала рукава мантии. Александрия Ивери, Ихтис сложила руки на груди и поджала губы, целительница, а туда же. Гарри оглядела ее насмешливым взглядом и покачала головой. Она никогда не видела Ихтис в бою, но могла догадаться, что девушка не так проста, как кажется на первый взгляд. Чего стоили покрытые мозолями пальцы и вечно исцарапанные, скрытые длинными рукавами руки, не говоря уже о зажатой подмышкой палочке, так и вибрирующей от охватившего ее хозяйку напряжения. Бой закончился, едва начавшись, Александрия отлетела к стене, снесенная мощным заклинанием. Она поднялась на ноги, поклонилась подобающей хохочущей Беллатрикс и расправила рукава. Лестриндж закатила глаза и топнула ногой, и следующая женщина вышла вперед. Ихтис больше не комментировала, так что Гарри не могла узнать, как ее зовут. В этот раз схватка продлилась несколько дольше, женщина успела нанести несколько ударов, один из которых даже достиг Беллатрикс, но после этого и она оказалась повержена наземь. Гарри фыркнула, подмечая каждую их ошибку, и покачала головой. Беллатрикс была достаточно хороша, однако слишком импульсивна, не просчитывала собственные действия и не собиралась играть в поддавки с заведомо более слабыми противниками. «Мисс Поттер», Беллатрикс склонилась в полупоклоне и указала в сторону Гарри палочкой. «Не желаешь размяться?» Гарри громко хмыкнула, ловя подбадривающие кивки Сириуса, но предложение приняла, неспешно вышла в центр зала и оглядела Беллатрикс с ног до головы. Та покрасовалась перед ней, провела по телу ладонями и закусила губу. «Нравится?» Она крутанулась вокруг себя и цокнула языком. «Подарок мужа. Симпатично?» Гарри тряхнула волосами, проверяя надежность прически, и ухмыльнулась. Кипящая внутри энергия так и рвалась на выход, и Гарри резко выдохнула, уворачиваясь от первого разрезавшего воздух заклинания. Беллатрикс рассмеялась и ободряюще захлопала в ладоши, не ожидая от нее ничего такого, и взвизгнула, когда Гарри на пробу запустила в нее несколько проклятий. Беллатрикс Лестриндж пока не была сумасшедшей, но казалось таковой из-за горящего огнем взгляда и пляшущей в руках волшебной палочки. Азарт захватил с головой, Гарри сплела серию заклинаний, окутала Беллатрикс магическим коконом, но она разорвала его довольно быстро, и в Гарри в ответ полетели сияющие всеми цветами радуги проклятия. Некоторые из них отскочили от стены потолка, разлетелись в разные стороны, и Гарри закружилась волчком, уворачиваясь от каждого. Она даже не подумала о том, накрыты ли наблюдатели щитом, и спохватилась только тогда, когда с той стороны раздался насмешливый голос Тома. Какое совпадение, он раскрыл перед гостями щит и кивнул вскинувшему палочку Сириусу. «Продолжайте, леди». Гарри резко обернулась и отсалютовала ему палочкой, едва не поймала жалящее в грудь и услышала ласкающий слух смешок. Она отбила несколько беспорядочных атак Беллатрикс, прищурилась, когда заклинания фейерверками рассыпались на щите, и зашагала к противнице. Драться с ней было интересно, потому что Беллатрикс била, не задумываясь, почти как сама Гарри, она была достаточно сильна, однако присутствие Тома беспощадно отвлекало, и Поттер поспешила закончить дуэль. Гарри швырнула в Беллатрикс несколько отвлекающих заклинаний, выбила из ее рук палочку коронным экспеллиармусом и окунулась в заполнившие тренировочный зал аплодисменты. Поттер театрально поклонилась, взмахнула обеими палочками, и чужая бодро приземлилась точно в руки хозяйки. Ее захлестнуло исходящее от Беллатрикс волной удовольствия, и Гарри вскинула руку, в которую тут же вцепились прохладные даже после драки пальцы. «Я говорила, что ты мне нравишься», — воскликнула Беллатрикс, сверкая огнем в глазах. Гарри фыркнула, слегка пожимая ее ладонь, отбросила за спину все-таки потерявшие форму волосы и оглянулась на приближающегося в компании гостей Тома. Компанию ему составлял довольно улыбающийся Рудольфус Лестриндж, и Беллатрикс тут же изменилась, утопая в объятиях мужа. Гарри хихикнула, когда Том приложился поцелуем к ее пальцам, взглянула из-под лобья и удивленно приподнял бровь. «Экспеллиармус!» Гарри лукаво улыбнулась, и Том оставил еще один поцелуй на ее запястье. «Потрясающе! Сегодня был день рождения Джинни», и Гарри фыркнула, гадая, вернется ли она в тот же момент, когда исчезла, или пройдет какое-то время. Она хотела бы поздравить подругу, но та сейчас еще даже не существовала, так что Гарри оставалось только наслаждаться вечерней частью приема в честь дня рождения Беллатрикс Лестриндж и продолжать обходить стороной людей, которые могли знать Персиатию Поттер до ее появления. Беллатрикс то и дело бросала на нее заинтересованные взгляды, и Гарри каждый раз фыркала, цепляясь за рукав больше не оставлявшего ее одну Тома. «Она тебе не нравится?» – спросил он, когда Гарри вцепилась в его руку слишком уж крепко. Гарри окинула его оценивающим взглядом и покачала головой, слегка расслабляя пальцы. Не то чтобы, она пожала плечами и поправила волосы, просто она, за прошедшие между дуэлями и официальной частью приема время всем пострадавшим общими стараниями успели соорудить новые прически, и теперь у Гарри на голове красовалось нечто высокое и сложное, оттягивающее шею и грозящее вот-вот развалиться. Ее прической занималась лично Беллатрикс, и по ее коварному смеху Гарри должна была догадаться, что результат будет потрясающим. Иногда пугает, верно, Робастан Лестриндж, с которым Гарри уже успела перекинуться парочкой слов, возник рядом и галантно склонил голову. Том стрельнул в него недовольным взглядом, а Гарри растянула губы в улыбке. Младший Лестриндж сверкал смешинками в глазах и преследовал взглядом маленькую фигурку в светлой мантии, в то время как Рудольфус был постоянно занят супругой или вежливыми разговорами с гостями. Робастан, казалось, не находил себе места, перетекал из одного конца зала в другой и в общем выглядел не слишком заинтересованным в празднике. Он уже даже успел поболтать с прибывшим не так давно Флемонтом и подшутить над Джеймсом. Руди влюблен в нее по уши, но мне иногда кажется, что Беллс просто развлекается. Робастан перекатился с пятки на носок и заложил ладони за спину. Несмотря на помолвку, я до последнего не верил, что у них дойдет до свадьбы. Все безумие Блэков в этом поколении досталось одной женщине, хмыкнул Том как бы между прочим. Робастан хохотнул и больше ничего говорить не стал, отвесил Гарри поклон и скрылся в толпе, преследуя светлую фигурку. Гарри фыркнула, поймала лукавый взгляд Ихтиса и обернулась к Тому. Танцевать не хотелось, еще совсем недавно Поттер натанцевалась, кажется, на несколько лет вперед. Она махнула шепчущимся о чем-то Джеймсу и Сириусу ладонью и потянула Тома в один из укромных уголков. Таких было достаточно по всему дому. Гарри мельком цеплялась за занявшие их знакомые и незнакомые лица и шла вперед, выискивая подходящее место. Едва они ввалились в спрятанную за шторой и заклинанием комнатку, Гарри взмахом палочки распустила волосы и облегченно взмахнула шевелюрой. Том звучно расхохотался, запуская пальцы в ее волосы, и оставил у Гарри на лбу невесомый поцелуй. «Безумие Блэков?» – спросила Гарри, склоняя голову на бок. Том вздохнул и покачал головой, притягивая ее ближе, и оперся спиной о высокий подоконник. «Благороднейшее и древнейшее семейство?» Том поморщился и зарылся носом в волосы Гарри, ради сохранения чистоты крови давно практикует близкородственные браки, хотя даже Макглы уже пришли к выводу, что ни к чему хорошему это не ведет. Род Блэков вырождается, тя, и безумие становится их семейной чертой. Том невесело хохотнул, а Гарри устремила свой взгляд в окно. Там под сенью деревьев неспешно прогуливались две знакомые фигуры. Робастан что-то увлеченно рассказывал хохочущей Ихтис, и она то и дело касалась его руки. Гарри закатила глаза, когда стекло покрылось непрозрачной пленкой, и ткнуло Тома в живот. Риддл рассмеялся, пересчитал пальцами ребра, вызывая у Гарри звонкий смех, и покачал головой. «Поэтому у тебя нет друзей среди Блэков?» Гарри склонила голову на бок и посмотрела на Тома из-под лобья. «Не совсем», Том скривился и отвернулся, «Блэки слишком горды, чтобы связываться с полукровкой вроде меня, так ты обиделся». Гарри расхохоталась, и Том в самом деле мазнул по ней обиженным взглядом. Ну конечно, Том прижал Гарри к себе так, что она могла теперь разве что слушать ровное биение его сердца. Представляешь, что можно было бы сделать с их поддержкой? Поттер покачала головой, вдохнула окутывающий его запах и потерлась носом о скрытые под воротом мантии ключицы. Том выдохнул, оставил на ее щеке горячий поцелуй и прохрипел едва слышно. «Пойдем отсюда». В зале их встречала уже почти привычная тихая музыка и множество танцующих пар, но Гарри больше не обращала на них внимания. Она держала Тома за руку и продиралась сквозь толпу несомненно лучших, отобранных лично Беллатрикс магов, среди которых кое-как затесались несколько детей и все те же дамы. И если в детях еще можно было разглядеть потенциал, Некоторые дамы казались и вовсе беспомощными. Взять, например, ту блондинку, снова преградившую Гарри путь. Она качала зажатым в пальцах веером и кривила губы и вовсе не походила на хоть сколько-нибудь талантливую ведьму. Персиатия, она называла Гарри то по имени, то по фамилии, так что Поттер никак не могла разобраться, связывали ли их с Персиатией дружеские отношения. «Мы так давно не виделись, а ты все бегаешь от меня». Она засмеялась, прикрывая рот веером, и Гарри натянула на лицо приветливую улыбку. Том удивленно приподнял бровь, и дама тут же протянула ему ладошку. «Хельга Забини», она сверкнула светлыми глазами, «к вашим услугам». «Том Риддл, леди», Том вмиг превратился в заядлого сердцееда, сделавшись до того обаятельным, что у Гарри свело скулы, «весьма рад знакомству». «Ах, ну что вы!» Хельга взмахнула веером и хихикнула, зардевшись. «Теперь Гарри хотя бы знала ее имя. Вы не будете против, если я ненадолго украду у вас вашу прелестную спутницу? Нам о стольком нужно побеседовать, видите ли». Том понимающе склонил голову, отпуская руку Гарри, и та стрельнула в него недовольным взглядом. Хельга тут же оттеснила его в сторону, прикрыла губы веером и гортанно рассмеялась. Гарри оглядела ее с ног до головы, но какой-либо угрозы не увидела, хотя на кончиках пальцев разрасталось электрическими импульсами напряженное подозрение. Хельга цепко ухватилась за руку Гарри и повела ее куда-то в другую сторону зала. Они проходили мимо Беллатрикс, и та растянула губы в лукавой улыбке и подмигнула, только заставив разрастающееся подозрение вспыхнуть еще яростнее. Гарри тяжело вздохнула, в который раз посетовав, что почти ничего не знает о Персиатии Поттер, чье место заняла, и отбросила мысли в сторону. Некоторые маги кивали ей приветственно, кто-то бросал несколько слов, и Гарри совсем успокоилась, заметив шпионящих за ними Джеймса и Сириуса. «Итак, Персиатия, я искренне рада видеть тебя в добром здравии при кавалере», Хельга говорила ласково, и слова ее текли ядовитым медом, «чего нельзя сказать о моем дяде. Но, впрочем, он сам виноват в своем положении». Гарри растянула губы в улыбке и хлопнула ресницами, не отвечая. Хельга помахала веером, отчего на Гарри пахнула сладковатым запахом трав, и хихикнула. Гарри не особенно интересовалась этой темой, потому что Флемант тут же становился угрюмым и молчаливым, но, кажется, женихом Персиатии действительно был кто-то с фамилией Забини. Гарри резко выдохнула, посмотрела на Хельгу вопросительно, но та только снова хихикнула, прикрывая светлые глаза. «Не думай, что я имею что-то против тебя», Хельга оглянулась и покачала головой, «но я рада, что ты не вошла в нашу семью». Гарри фыркнула и сложила руки на груди. Она до сих пор не понимала, чего ждать от Хельги Забини, ради чего она говорила ей все это. Хельга сверкнула глазами, качнула веером и растянула губы в фальшивой улыбке. «Я не буду никому говорить, что произошло между нашими семьями», она оглянулась на смотрящего в их сторону Тома и покачала головой, «в конце концов это не в моих интересах». «Тогда зачем вы рассказываете мне все это?» Гарри повторила ее жест и тоже бросила в сторону Тома взгляд. Она намеренно заговорила вежливо, и Хельга вздрогнула, поспешно прикрываясь веером. Она хохотнула, сверкнула отражением хрустальных люстр в глазах и поджала тонкие губы. «Возможно, мне просто нужно было это сказать. Удачи, мисс Поттер!» «И вам», на автомате сказала Гарри и только потом подумала, что для Забини ее фраза могла прозвучать насмешкой. Том оказался рядом, стоило Хельге скрыться среди танцующих приглашенных. Он осмотрел Гарри с ног до головы, едва не заглянул ей в рот, и Поттер пришлось стукнуть его в плечо, чтобы он угомонился. Флемант прошелся рядом как бы невзначай, кивнул чрезмерно от чего-то довольному Риддлу и отвесил Гарри парочку комплиментов. Гарри не знала, был ли в курсе неудачной помолвки Персиатии Том, но сама рассказывать ему не собиралась. Она уже не раз видела, как он почти слетает с катушек, и становиться причиной истребления целого клана ей вовсе не хотелось. Том бы мог, Гарри видела это по вспыхивающим в его глазах алым искоркам, по слишком крепко сжатым пальцам и старалась не придавать этому значения. Рано или поздно она вернется в будущее, Том станет Вальдемортом неизбежно, и Гарри старалась не задумываться об этом, пока есть возможность. Все это уже случилось, она не в силах изменить прошлое, потому что так устроена магия, и именно поэтому бессмысленно было корить себя или строить какие-либо планы. Гарри растянула губы в широкой улыбке, когда Том все же пригласил ее на танец, опустила пальцы на его раскрытую ладонь и успокоилась. Беллатрикс, оказавшаяся рядом вместе с Рудольфусом, посмеивалась и стреляла в Гарри яркими взглядами, и Поттер в ответ отвесила ей парочку язвительных комплиментов. Том закружил Гарри в танце, и они скоро разделились с Лестринджами, оказались возле самого выхода и исчезли, так и не поставив никого в известность. Примечание к части. С каждой главой моя писанина нравится мне все меньше, ходы это кризис. Или я действительно пишу всякую ерунду. Впрочем, одно другому не мешает, нервно смеется. Друзья, посоветуйте что-нибудь почитать, не обязательно по Поттеру, по любому фандому. А то в последнее время я что-то кроме себя ничего не читаю и ничего меня не цепляет, ХД. Предвкушай. Гарри вздохнула, захлопнула забитый под завязку чемодан и на всякий случай окутала его связывающим заклинанием. Облегчение веса тоже пригодилось, потому что даже так вышеозначенный предмет из-за наполняющих его книг весил по меньшей мере тонну. А еще Гарри казалось, что она превращается в Гермиону, потому что книг реально было слишком много, а одежда и все остальное сиротливо занимали меньше пятой части чемодана. Там были и пособия мистера Хайпа, и магловские книжки про гадания, и магические учебники, всего один или два, больше во всем магическом Лондоне не нашлось, и еще всякая ерунда вроде хрустальных шаров и Картера. И сейчас, смотря на все это завернутое в кокон из драконьей кожи безобразие, Гарри казалось, что она в жизни не разберется в премудростях прорицания, потому что готовиться заранее было не в ее стиле, и ни одну из этих книг она даже не открывала. Том вошел в комнату неслышно, Гарри почувствовала руки на своей талии и откинулась спиной на его грудь, пиная чемодан и злорадно хихикая. Не то чтобы она не была уверена в своих силах, не то чтобы она вообще думала об этом, но ведь прорицания еще в школе не вызывали у нее ничего, кроме изжоги. Впрочем, тогда она была по другую сторону преподавательского стола, и это меняло довольно многое. «Ты можешь не ехать», словно прочитав ее мысли, угрюмо бросил Том. Гарри хохотнула, извернулась в его объятиях и взглянула в затянутые тусклой дымкой глаза. Том был обижен, даже чуточку расстроен, и она была единственной, кому позволялось это видеть. Еще Гарри была единственной, кто вызывал в нем некоторые другие эмоции. «Ну уж нет», задорно фыркнула она, щелкая его по носу и опуская ладонь ему на шею, «ни за что не упущу подобную возможность». Том задумчиво вскинул брови и пожевал губы, будто что-то беззвучно проговаривал. Гарри склонила голову на бок, взъерошила пальцами его волосы и тихо рассмеялась. «Профессор Поттер», — проговорил Том, вглядываясь теперь в ее глаза, — «звучит не очень». Гарри прыснула, отвернулась всего на мгновение и тут же оказалась поймана в плен обветренных губ. «Стоило бы сказать тому, чтобы он что-то с этим сделал, но такая ерунда подождет. А мне нравится», — выдохнула Гарри, облизывая губы и отступая на шаг, и прищурилась. «Ты же не ревнуешь, ты ведь мечтал быть преподавателем в Хогвартсе». Том хохотнул, убрал за уши непослушные кудри и обхватил ее лицо ладонями. Гарри свернула губы трубочкой, и они оба рассмеялись, цепляясь друг за друга. Том отвел глаза, явно задумывая сказать какую-нибудь гадость, и Гарри поспешно перебила его, приглаживая ладонью воротник мантии. «Хочешь предсказание?» Она не дожидалась кивка или любой другой реакции, склонила голову на бок и лукаво улыбнулась. «Ты будешь директором, только подожди немного». Том шумно выдохнул, внезапно сжал ее в своих объятиях так крепко, что, казалось, затрещали кости, и прошелестел в самые волосы. «Если с тобой что-то случится, я клянусь, я убью его». В груди у Гарри растекся вязкий, словно обжигающая внутренности магма, стыд, хлынул наружу затопившим щеки и уши румянцем и осел дрожью на кончиках пальцев. Гарри упрямо отодвигала осознание этого от себя как можно дольше, но ведь именно из-за нее Том превратится в Волдеморта. Что ж, как бы смешно и глупо это ни звучало, Гарри собственными руками лепила своего врага, и от этого въевшийся под кожу страх выступал капельками холодного пота и сбитым напрочь дыханием. В самом деле, что со мной может случиться? Гарри поспешно высвободилась из удушающих объятий, столкнулась с пылающими малыми искорками взглядом и добавила гораздо тише: «Я же не хрустальная». Том смотрел на нее завороженно, будто видел перед собой нечто совершенно другое, замер, точно загипнотизированный, и Гарри вздрогнула, касаясь пальцами его холодной щеки. Том не был сумасшедшим, пока не был, и сейчас на нее смотрел будто не он вовсе, а кто-то другой, растерянный подобно ребенку. Гарри огладила бледные скулы, осторожно провела по щеке, будто стирая невидимые слезы, невесомо коснулась губ и замерла, слушая отдающееся в пальцах биение собственного сердца. Том моргнул, прогоняя из взгляда алый, и его глаза снова обрели привычный синий оттенок. Гарри вздохнула, не разрывая зрительного контакта, коснулась его руки и переплела пальцы. «Я знаю», — пробормотал Том едва слышно, — «именно поэтому церемониться он не будет». «Так я тоже не буду», — фыркнула Гарри, лукаво улыбаясь. Рывок аппарации перевернул внутренности и отпустил, опуская на чуть влажную, заполненную детьми и взрослыми платформу. Гарри огляделась, отерла мантию, будто это могло сделать ее похожей на преподавателя, и закатила глаза на тихий смешок Тома. За Ридглом плыл несчастный переполненный чемодан, на кожаную обивку которого свалилось раздражение двоих довольно сильных магов. «Флимант уже должен быть здесь», — пробурчала Гарри, — «мы должны были встретиться четверть часа назад». Том, поймавший брошенный в него камень укора, развел руки в стороны и пожал плечами, без слов говоря, мол, «я не виноват, оно само получилось». Гарри фыркнула, заметила яростно машущего Джеймса и дернула Ридгла за рукав. «Не моя вина, что я не увижу тебя до Рождества», — пропел Том, явно довольный отбитым накануне вниманием. «Что за ерунда?» — бросила через плечо Гарри. «Преподаватели, в отличие от студентов, могут покидать школу не только на каникулах. Отти!» Радостно воскликнувший Джеймс оборвал разговор, так что Том не успел ничего ответить, однако едва обернувшаяся Гарри увидела, как предвкушающе засверкали его глаза. Налетевший едва ли не с размаху младший Поттер сжал ее в объятиях, неловко стукнул лбом в подбородок и ойкнул, со смехом укладывая голову Гарри на плечо. Гарри фыркнула, осторожно отстранила его и провела ладонью от его макушки почти до собственного носа. «Мерлин, Джеймс, мы виделись меньше месяца назад», — Гарри фыркнула и покачала головой, — «когда ты успел еще вырасти?» Джеймс гордо засиял, обернулся на хихикающую мать и расплылся в такой широкой улыбке, что Гарри показалось, она может запросто пересчитать все его зубы. Том одобрительно похлопал мальчишку по плечу, язвительно хмыкнул и протянул раскрытую ладонь опирающемуся на трость Флиманту. Хогвартс-экспресс издал пронзительный гудок, выплюнул клубы черного дыма, и на платформе началась настоящая толкучка. Студенты спешили поскорее занять места, родители спешно прощались с детьми, и все зачем-то шныряли туда-сюда, будто от этого был какой-то толк. Гарри закатила глаза, неспешно перекинулась парой слов с Флимантом и Юфимией, отобрала у Тома чемодан и чмокнула его в щеку. «Я пошлю Патронус, когда мы приедем». «Патронус?» – удивленно переспросил Том. Гарри важно кивнула, крутанув в пальцах палочку, и без слов вызвала нужное заклинание. Серебристый олень проскакал по комнате и застыл перед ней молчаливым призраком. Том шумно выдохнул, протягивая руку, отдернул ее в последний момент и отступил, качая головой. «Ты никогда не вызывал Патронуса прежде?» — догадалась Гарри. «Это же просто!» Том хохотнул, глядя на нее пронзительно, и до Гарри вдруг дошло. Проблема была не в том, что Ридл не мог выучить слова или движения палочки, у него попросту не было счастливых воспоминаний. Гарри уже хотела было отозвать призрачного защитника, но Том остановил ее взмахом ладони. «С его помощью ведь можно передавать сообщения», — его голос не звучал вопросительно, — Том продолжал вглядываться в полупрозрачного оленя. «Научи меня». Гарри задохнулась. В этом его «научи меня» звучало гораздо больше, чем просто просьба обучить заклинанию. Том почти молил, едва ли веря, что у него может получиться. Он просил научить его счастью, и Гарри сдавленно кивнула, принявшись путанно объяснять. Всполошенное сердце билось где-то в горле, Гарри терялась в собственных словах, но Том внимательно слушал, не отрывая взгляд от ее защитника, и на лице его плясали адским пламенем голубоватые отсветы. Когда спустя несколько попыток огромная змея заняла собой едва ли не всю комнату, Гарри расхохоталась. Ее собственный патронус олень неодобрительно горцевал, переминался с ноги на ногу и осторожно касался чешуйчатого бока кончиками ветвистых рогов. Том, точно задохнувшись, разглядывал собственное творение, с упоением создавшего шедевр творца водил по нему пальцами и смеялся словно безумец. Он обернулся к Гарри со взглядом предвкушающего похвалу ребенка, распахнул рот и так и застыл, не в силах вымолвить ни слова.